Следующее пение будет на цыганском языке. Я сам родился и вырос в цыганской семье. И хотя, знаете, как об этом народе говорят, что это народ воровитый, но живя в цыганской среде, я замечал, что цыгане народ набожный. Даже говорят так, что когда цыган идет лошадь воровать, он молится: «Господи, помоги». И если его он ловит, то его, он говорит: «Вот мы и попались». Конечно, мы понимаем, что Бога нет тогда, когда Бога не впустили в сердце. И следующее пение об этом и будет. О том, что Бог живой. Ни серебра, ни золота, ни из камня, ни из дерева. Но Он живой Бог, который хочет жить в сердце. И в сердце каждого человека, независимо от национальности, и даровать настоящую жизнь Богом, чтобы человек по-настоящему был с Богом.